Поучение на слова. «Вопль содомский и гоморский, умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются. Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне». Бытие, глава 18, стихи 20 и 21. О, как многие из человеков увлекаются злыми слухами о ближних и клеветою! Многие добрейшие, благонамереннейшие, даже умнейшие люди совершили великие злодеяния, будучи обмануты злым слухом, поверив клевете, соделавшись легкомысленно орудием неблагонамеренности, злоумышленности. Отчего это? От того, что они забыли о основании всех добродетелей, о богоугодном суде, вязшая закона, суд и милость и вера, слова Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Оставление суда, естественно, ведет к действиям безрассудным. История человечества неоспоримо свидетельствует, что злодеяниями добродетельных людей были действия безрассудные, или, что тоже, действия, не предваренные судом. Святые отцы, чтобы отвлечь нас от таких действий, приглашают нас обратить особенное внимание на слова Бога. «Вопль содомский и гоморский, умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются». Святой Димитрий, митрополит Ростовский, летопись. Святитель заимствует объяснение этих слов Священного Писания у святых Иоанна Златоустого, Григория Двоеслова, Исидора Пелусиотского и Пимена Великого. Рассмотрим значение слов, сказанных Господом Богом нашим. Запечатлеем в памяти эти слова. Будем руководствоваться ими в поведении нашем, чтобы избежать малых и великих злодеяний, часто совершаемых единственно по причине бессудия. Города Содом и Гоморра были расположены на плодоноснейшей долине под счастливым небом Палестины. Писание сравнивает эту долину по плодородию с Египтом, а по необыкновенному изяществу природы – с раем. Бытие, глава 13, стих 10. Жители, обилуя земными благами, предались страсти объедения. Для нас непонятна та степень, до которой достигало развитие объедения у древних, пользовавшихся непостижимыми для нас телесную силу и здоровьем. Смотрите речи Цицерона против Антония. «Беззаконие Содома состояло в гордости, в сытости хлеба и в изобилии вина. Беззаконие Содомы – в гордости, пресыщении и праздности». Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 49. От пресыщения обыкновенно образуется плотское состояние, неразлучное с плотским мудрованием, или образом мыслей человека, приложившегося скотом несмысленным и уподобившегося им. Он уподобится животным, которые погибают. Псалом 48, стих 13. Неотъемлемым, главным, существенным характером плотского мудрования бывает гордость, служащая дверью для всех грехов и пороков. Гордый чужд богопочитания, чужд страха Божия, уважение к закону Божию и гражданскому, чужд уважения к ближнему, к его пользам, благосостоянию, к самой жизни, чужд самопознания, чужд добродетели, враг и злодей человеком и себе. Он способен ко всем беззакониям, как бы имеющий на совершении их какое-то особенное право. Гордый – это человек с окаменевшим сердцем и с умом демонским. От пресыщения в содомлянах развилось плотское состояние. Душою плотского состояния сделалась гордость. «Душа не смирится, если не будет лишена хлеба», сказал преподобный Пимен Великий, алфавитный Патерик. Из соединения слепой гордости и плотского состояния родилось свойственное им чадо – ненасытный, необузданный разврат. Не удовольствовался этот разврат естественным удовлетворением. он пожелал неестественного, устремился к нему с неистовством. Человецы же, сущие в Содоме, говорит Писание, зли и грешни пред Богом зело. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие, глава 13, стих 13. Грехи их не уврачевались от врачеваний сильных. Не опомнились содомляне, не раскаялись в своей греховной жизни, ни после 12-летнего порабощения народу и царю иноплеменному, ни после поражения их войска и пленения значительного числа граждан. Бытие, глава 14, стихи 4 из 10 по 12. Призывалась нераскаянными грешниками, невозвратно увлеченными грехом, казнь небесная. «Вопль содомский и гоморский, умножися ко мне», вещает Бог возлюбленному пророку своему. «И греси их велицы зело, сошед убо узрю, аще по воплю их, грядущему ко мне, совершаются». Бог, явившись человеку во образе человека, святому Аврааму, патриарху и пророку, чтоб человек был способен внимать словам его, употребляет и образ речи человеческой, чтоб речь эта могла служить назиданием, по удобопонятности и удобоприложимости своей для всех человеков и самых простейших. Всеведущий, всевидящий и вездесущий Бог говорит «Сошед убо узрю», «Сошед узрю». Точно ли совершаются в Содоме и Гоморре те великие беззакония, о которых слух восходит ко мне? В этих словах таится мысль «Не верю слуху, намереваюсь удостовериться собственным исследованием, собственным усмотрением». В этих словах заключается наставление нам – чтобы мы не скоро верили словам оклеветывающего и оклеветывающих кого-либо, чтобы мы не спешили осуждать ближнего, наказывать и казнить, чтобы мы не спешили к обязанностям строгости и жестокости, к ремеслу и достоинству палачей, прежде нежели сами не увидим, не узнаем с достоверностью того, в чем обвиняется ближний. Свойственно скудоумию, легкомыслию, свойственно слабой невозвышенной душе вверяться с поспешностью словам клеветников, гневаться на оклеветанного, устремляться на него смщением и казнями, не узнав об оговоре, справедлив ли он или нет. Часто бывают злоба злых началом злой молвы, а легковерие легкомысленных – причиной распространения этой молвы. Злоба злохитрых изобретает клевету и передает ее легкомысленным и скудоумным для посева в обществе человеческом. А иногда ничтожная погрешность, ничтожное согрешение превращаются в величайшие при совокуплении неправды к правде, украшением рассказа, колкими насмешками и злонамеренными предположениями. Таким образом, добродетель выставляется пред обществом человеческим грехом, а недостаток, подобно сучцу, преступлением, подобным бревну. Наиболее поступает так зло, чтоб прикрыть себя. Оно накидывает черное облачение на деятельность ближнего, лицемерно соблазняется на эту деятельность, лицемерно осуждает ее, чтоб представить собственную свою деятельность светлую. Нужно трезвение, нужна осторожность, нужен Богом заповеданный суд, чтоб ложь не была принята за истину, чтобы не дано было бытие небывшему, чтобы ничтожное не было превращено в громадное и простительное в непростительное. Злой слух должно поверять собственным судом. Научая нас этому, Бог представляет в образец свое Божие действие. «Вопль содомский и гоморский, — говорит он, — умножися ко мне, и греси их велицы зело, сошед убо узрю, аще по воплю их, грядущему ко мне, совершаются». Как всевидец, он знал в точности грехи содомлян и гоморян, но возлагает на себя действие, свойственное существам ограниченным, чтобы мы действовали соответственно нашей ограниченности, не восхищая себе действия, соответственного существу неограниченному, которого и слух, и зрение не могут быть ошибочными, которое не подвержено обману и обольщению. Услышав вопль содомский, Бог не простирает немедленно руки на казнь, предваряет казнь точнейшим исследованием дела, хотя дело и без исследования было известно ему самым точным образом. Оставление суда – единственного основания для правильных и истинно добрых действий, было причиной великих злодеяний. Люди, преданные суете, не посвятившие жизни благочестию, пользе человечества, богоугождению, непрестанно впадают в эту погрешность. Они даже не примечают, что образ действий их ложен по ложности начала, из которого он истекает. Они не ведают о ложности этого начала, потому что не ведают и не хотят ведать закона Божия. Они творят неправду, как бы правду, совершают злодеяния, думая, что совершают великие и добрые дела, или, по крайней мере, дела справедливости. «Путие безумных праве пред ними», — говорит Писание. Книга притчей Соломоновых, глава 12, стих 15. Пример такого поступка и поведения мы видим в поступке и поведении Пентефрия, царедворца фараонова, относительно целомудренного и добродетельного Иосифа. Жена Пентефрия заразилась преступной страстью к Иосифу и, не получив удовлетворения, оговорила по чувству мщения невинного и праведного пред мужем. Пентефрий без всяких расспросов и исследований заключил Иосифа в темницу. Пентефрию поступок его казался столько основательным и правильным, конечно, по привычке к такому образу действия, что ему не пришло даже на мысль проверить его в течение всего продолжительного времени, в котором томился Иосиф в тюрьме, доколе не был изведен из нее промыслом Божиим. Святой Димитрий, летопись. Неудивительно, что язычник, не знавший истинного Бога, подвергся такой погрешности, сопряженной с злодеянием. Подвергались ей мужи святые, когда забывали, что действия относительно обвиненных и наказания их должны быть предварены судом. Забыв это, равноапостольный император Константин предал смерти добродетельного, всеми любимого сына своего, Криспа, оклеветанного мачехой его Фавстою, по тому же поводу, по которому оклеветан был египтянкою Иосиф. Впоследствии открылась истина. Император предался глубокой печали. Плакал, рыдал, раскаивался в своем необдуманном поступке и нашел себя вынужденным после казни невинного подвергнуть казни виновную. Фавста лишена жизни. Последовали два убийства. Одно праведное, другое неправедное. Причиной обоих было оставление заповеданного суда Богом и опрометчивое поспешное действие по наговору. В житии святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, читаем следующую наставительную и вместе страшную повесть. Некоторый инок ходил в течение нескольких дней по Александрии, имея при себе юную, очень красивую девицу. Многие, видевшие это, соблазнились, подумав, что он имеет ее для греха, и донесли о том патриарху. Патриарх немедленно отдал приказание схватить обоих и, подвергнув тяжкому телесному наказанию, заключить в тюрьму. Телесные наказания были в общем употреблении у древних. Не изъяты были от них первейшие сановники Римской империи и патриархи, как, например, подверглись тяжкому телесному наказанию Константинопольский патриарх святой Флавиан, римский папа святой Мартин и другие. Когда наступила ночь, инок явился во сне патриарху, показывая свою спину, изъязвленную немилосердным биением. «Угодно ли это тебе, владыка?» — сказал он. «Так ли научен ты апостолом пасти стадо Христово? Не нуждию, но волею и по Бозе. Непринужденно, но охотно и богоугодно». Первое послание Петра, глава 5, стих 2. «Поверь мне, что ты ошибся, как человек». Сказав это, инок удалился от него. Патриарх проснулся, начал размышлять о видении. Уразумев свое согрешение, он сидел на одре, печалясь и сожалея о поступке необдуманном и поспешном. При наступлении утра повелевает привести к себе инока, чтобы видеть его и узнать, он ли являлся ему во сне. Инок пришел с великим трудом, потому что едва был в силах двигаться от тяжких ран. Патриарх, увидев его, сделался как бы мертвым и не мог произнести ни одного слова. Пришедший в себя, он просил инока снять одежду, чтобы удостовериться, так ли он изранен, как виден был во сне. С трудом склонился инок снять одежду. Когда он снял ее, открылось, что он был евнух, чего не узнали по наружности его, потому что он был молод. Патриарх, увидев истерзанное тело его, очень сожалел об этом и, призвав оговоривших, отлучил их на 3 года от церкви. А у инока просил прощения, сказав ему: «Брат, прости меня, потому что я сделал это в неведении. Я согрешил пред Богом и пред тобою. Однако тебе не следовало ходить так открыто по городу с девицею, чтобы не соблазнились миряне, ведь на тебе образ иноческий». Тогда инок отвечал с великим смирением: «Поверь мне, владыка, я открою тебе со всею правдою дело. Пред этим я был в Газе, и, идя поклониться гробу святых мучеников Кира и Иоанна, встретился с этой девицей вечером. Она припала к ногам моим и со слезами умоляла меня, чтобы я позволил ей сопутствовать мне. Я отказал ей и хотел удалиться от нее. Но она, идя вслед за мною, говорила: „Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим спасти грешников и имеющим судить живых и мертвых, не оставь меня“. Услышав это, я сказал ей: „Что ты так заклинаешь меня, девица?“ Она, рыдая, отвечала мне: „Я еврейка. Хочу оставить злую веру отцов и сделаться христианкою. Умоляю тебя, отец, не оставь меня, но спаси душу мою, желающую веровать во Христа“. Услышав это, я убоялся суда Божия и, взяв ее с собою, учил святой вере. Пришедший к гробу святых мучеников, я крестил ее в церкви и хожу с нею в простоте сердца, с намерением поместить ее в женский монастырь». Патриарх, услышав это, вздохнул и сказал: «Сколько имеет Бог сокровенных рабов, а мы, окаянные, не знаем их». И пред всеми поведал он видение, которое было ему ночью. Он взял 100 златниц и давал иноку. Но инок не захотел взять ни одной, сказав: «Если инок верует, что Бог печется о нем, то не нуждается в золоте. Если же он любит золото, то не верует существованию Бога». Сказав это, инок поклонился патриарху и ушел. Научившись тяжким опытом, патриарх остерегался легкомысленного осуждения ближних и научал тому же своих словесных овец. Житие святого Иоанна Милостивого. Четь Именеи, ноября в 12-й день. Между душевными недугами нашими, произведенными в нас падением, замечается невидение своих недостатков, стремление скрыть их и вместе жажда видеть, раскрывать, карать недостатки ближнего. Святой Исаак Сирский, слово 89. О вреде ревности безрассудной. За неимением средств к открытию недостатков в ближнем или по причине несуществования в нем тех недостатков, которые желалось бы нам видеть, прибегаем к вымыслам, прикрывая, украшая и подкрепляя их блестящими острыми словами. Свой недостаток представляется нам извинительным, ничтожным. Недостаток ближнего усиливаемся увеличить, представить его достойным всякого порицания, всякого наказания. Этот душевный недуг развит в невнимающих себе в высшей степени. Но и во внимающих своему спасению он существует. Нужна бдительность над собою, чтобы избежать увлечения этим недугом. Святой Давид впал в тяжкое согрешение, и в продолжение значительного времени, как это часто бывает с падшими в греховную пропасть, не мог прийти в состояние сознания и раскаяния. Господь повелел пророку Нафану обличить Давида. Пророк изобразил царю согрешение его притчу, которую и грех, и согрешивший были прикрыты. Просил суда и наказания для согрешившего. Немедленно Давид произнес приговор, далеко превышавший строгостью требования закона. Вторая книга Царств, глава 12, стихи с 1 по 14. Таково свойство падшего естества нашего. Для своего греха мы ищем снисхождения и милости, для грехов ближнего – взысканий и казней. Нужна осмотрительность и осторожность, нужна осторожность от самих себя. Не суди по мнению и соображению твоим, составившимся от наговора, от слуха и слухов, от собственного твоего поверхностного наблюдения. Но подражай Богу, который сказал: «Вопль содомский и гоморский, умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошед, уба, узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются». Удостоверься самым точным образом, и тогда только решайся на осуждение, если требует этого от тебя закон, воспрещающий и самое осуждение ближнего, когда оно производится произвольно, без требования закона. Зависть, ненависть и клевета представили обществу человеческому величайших праведников, самого Бога-человека, в виде величайших злодеев. Богоугодный суд должен предварять не только все действия наши относительно ближнего, чтобы избежать осуждения и обвинения людей невинных и праведных, или принятия жестоких мер против согрешений, которые совсем не вызывают таких мер. Он должен предварять вообще все наши действия, как внешние, так и внутренние. Этот суд святые отцы называют духовным рассуждением, тою главную добродетелью, от которой зависит правильность, а следовательно и все достоинство всех прочих добродетелей. Преподобный Кассиан Римлянин, Collatio Secunda de Discretione. Добродетель может быть неправильную, и зло может облекаться личиною добродетели. Естественное добро наше смешано со злом и повреждено им. По причине повреждения нашего мы никак не можем доверять являющимся в нас ни благим по-видимому мыслям, ни благим по-видимому сердечным влечениям. И ограниченность наша, и состояние падения требуют, чтобы действия наши непременно были предваряемы рассмотрением. Преподобный Кассиан Римлянин сообщает нам следующее превосходное учение святого Антония Великого о духовном рассуждении. «Некогда к этому угоднику Божию собрались святые старцы из окрестных пустыни монастырей и в продолжительной ночной беседе занялись рассмотрением, какая добродетель сохраняет инока от самообольщения и сетей дьявольских. Одни из старцев указывали на посты бдения, потому что ими утончается мысль, и, стяжав чистоту, может удобнее приближаться к Богу. Другие называли нестяжание и презрение имущества, потому что при этом мысль, расторгнув узы многоразличных земных попечений, удобно усвояется Богу. Иные отдавали предпочтение милостыне, основываясь на словах Господа: «Приидите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» и прочее. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Выслушав мнение всех, великий Антоний отвечал: «Все сказанное вами и нужно, и полезно для ищущих Бога. Но этим добродетелям невозможно дать решительного преимущества, по той причине, что мы видим многих, проводивших жительство в посте и бдении, удалившихся в пустыню, сохранивших строжайшее нестяжание, раздавших все имущество на милостыню и пришедших по причине милостыни в крайнюю нищету, потом несчастно отпадших от добродетели, поползнувшихся в жизнь греховную и в самое отступление от веры. Что было причиной их душевного расстройства? По моему мнению, ничто иное, как то, что они не имели дара рассуждения. Рассуждение научает человека уклоняться во всем безмерие и шествовать путем царским. Оно не попускает ни быть окрадену с десной стороны безмерным воздержанием, ни низвлекаться со стороны шуицы излишним послаблением телу. Оно для души как бы око и светильник, по учению Евангелия, которое говорит: «Светильник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет. Аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22-23. Так и есть. Рассуждение, рассматривая все помышления и дела человека, устраняет всякую мысль и намерения лукавые, неугодные Богу, и удаляет от нас прелесть. Это можно доказать Божественным Писанием. Саул, первый царь израильский, не имев рассуждения, омрачился мыслью и не мог понять, что Богу благоугоднее повиновение его заповеди, нежели принесение самопроизвольной жертвы. Он прогневал Бога тем, что думал угодить ему. Саул не подвергся бы этому, если б стяжал в себе свет рассуждения. Апостол называет рассуждение солнцем. «Солнце, — сказал он, — да не зайдет в гневе вашем». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. Рассуждение называется «окормлением жизни нашей», как сказано в Писании. «Им же несть управление, падают аки листвия». При недостатке попечения падает народ. Книга притчей Соломоновых, глава 11, стих 14. Называется в Писании и советом, без которого мы не должны ничего делать. Самое духовное вино, веселящее сердце человека, воспрещается пить без совета. «С советом все твори, с советом пий вино». Книга притчей Соломоновых, глава 31, стих 4. Также «Яко же град стенами разорен и не огражден, так и муж, творяй что без совета, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Книга притчи Соломоновых, глава 25, стих 28. В рассуждении соединены премудрость, разум, духовное чувство, различающее добро от зла, без которых ниже зиждется наш внутренний дом, ниже может быть собрано духовное богатство. Послание к евреям, глава 5, стих 14. Книга притчей Соломоновых, глава 24, стихи 3-4. Этим ясно доказывается, что без дара рассуждения не может ни одна добродетель ни состояться, ни прибыть твердую до конца. Всех добродетелей мать и хранительница – рассуждение. С этим положением и мнением великого Антония согласились и прочие отцы. Преподобный Кассиан, Каллацио Секунда, де Дискреционе. Духовное рассуждение приобретается чтением Священного Писания, преимущественно же Нового Завета, и чтением святых отцов, которых Писание соответствует роду жизни, проводимой христианином. Христианин, живущий посреди мира, должен читать отцов, написавших наставления для всех вообще христиан. Христианин, живущий в общежительном монастыре, должен напитываться чтением отеческих наставлений для общежительных иноков. Христианин, пребывающий в уединении, да погружается в глубины учения святых отшельников, пребывавших постоянно в самовоззрении, и от духовного благодатного видения себя, переходивших к духовному благодатному видению Бога. Необходимо, чтобы чтению содействовало жительство. «Бывайте же творцы слова, а не то, чьи услышите ли, прельщающий себе самих. Будьте же исполнителя слова, а не слышателя только, обманывающие самих себя». Послание Иакова, глава 1, стих 22. Необходимо, чтобы чтению соответствовало жительство, чтобы чтение могло быть осуществляемо деятельностью, чтобы им не возбуждалась одна бесплодная мечтательность, приводящая в состояние разгорячения и самообольщения. «Светильник ногам моим – закон твой, и свет стезям моим», – говорит Священное Писание. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, стих 105. Называя ногами вообще деятельность, стезями – частные поступки христианина, светом – духовное рассуждение. При изучении закона Божия, при собственном усилии к исполнению закона Божия, должно испрашивать усердную и смиренную молитву благодатное озарение свыше. И этому научает нас Священное Писание. «Не отрини меня от заповедей Твоих, научи меня оправданием Твоим, «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Не скрый от меня заповеди Твоя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих, научи меня уставам Твоим. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Не скрывай от меня заповедей Твоих». Псалом 118, стихи с 10 по 19. Спасительно наставление Священного Писания и святых отцов предварять все действия наши богоугодным судом, подвергать этому суду все намерения наши, все помышления, все сердечные стремления и влечения, направлять и внутреннее, и внешнее жительство по Слову Божию, по разуму Божию. Без этого поведение наше не может быть ни благоразумным, ни добродетельным, ни богоугодным. Без этого мы должны непрестанно подвергаться обману извне и самообольщению внутри себя. Страх Божий да наставит нас трезвению, осторожности, а изучение Слова Божия и жизнь по Слову Божию да доставит нам духовное рассуждение, которое есть дверь в чертог добродетелей и в сокровищницу духовных благ. Исполнится. Исполнится непременно над нами слова Господа. «Им же, бо судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам». Аминь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2.